Глава 18. Последнее предупреждение. Чернокнижец, с трудом сдерживая накопившуюся злость и обиду, вышел из разгромленного магазина. Завтра утром поклонники аниме очень расстроятся, увидев, во что превратился их любимый Отако. Где-то вдали уже раздавались звуки полицейских сирен, но они быстро приближались. Верный сигнал к отступлению. Закутавшись в свой теперь уже слегка потрепанный пуховик, Денис поспешил убраться подальше от магазина. Он быстро пересек стоянку машин и нырнул в какой-то темный переулок. «Так-так-так», — донеслось до него из темноты. «И почему я не удивлена?» Чернокнижец едва успел притормозить, а иначе налетел бы на небольшой фургон, словно выросший из сумрака прямо перед его носом. Из-за фургона вышли двое. Клим Поликутин и Серафима Долмацкая, Овен и Скорпион, практически в полном боевом облачении. В темноте тускло поблескивали хромированные пластины брони, покрывающие их плечи и грудь. «А вы тут откуда взялись?» — удивленно бросил чернокнижец, поудобнее перехватив рукоятку скипетра. «И что тут у нас? Драка с применением боевых заклятий и погром в магазине?» — угрюмо констатировала Серафима Долмацкая, приближаясь. «Тут-то мне черная магия почуялась, едва мы вышли из машины. Черная, Денис? Что ты там опять натворил?» «Надеюсь, обошлось без жертв», — добавил Поликутин. Денис тут же вспомнил о продавщице, оглушенной Гульнарой. Но когда он уходил, она пыталась сесть на полу, значит, жить будет. «Обошлось», — недовольно ответил он. «А вы что, следите за мной?» «Да само как-то получается. А что еще прикажешь делать?» — пожал плечами Клим Поликутин. «Санкт-Петербург в последнее время на нашем попечении. Вот и приходится отслеживать всякие странные и подозрительные происшествия». «А самой подозрительной личностью здесь сейчас являешься ты, чернокнижец», — грозно добавила Серафима. «А то, что темная Перри обосновалась под самым вашим носом, тебя не смущает?» — мрачно усмехнулся в ответ Денис. Овен и Скорпион вздрогнули, затем растерянно переглянулись. «Темная Перри? Это с ней ты сцепился?» — спросил Клим. «Именно», — подтвердил чернокнижец. «Она попыталась прикончить меня, так что пришлось дать отпор. А с такими, как она, без магии не обойтись, вы это и сами должны знать». «А уж черная или белая! Во время драки мне заклятие выбирать некогда!» Поликутин изумленно на него уставился, но Серафима быстро взяла себя в руки. «Речь сейчас не о ней, чернокнижец!» — буркнула она. «Ты снова здесь, и снова что-то замышляешь, не иначе! Подрался с Перри? Интересно, что вы с ней не поделили?» «Это уже мое личное дело». «Настолько личное, что она решила тебя убить?» — поинтересовался Поликутин. «Отвечай и не пытайся нас дурачить!» — потребовала Долмацкая. «Если потребуется, мы сумеем вырвать у тебя правду!» «Мои дела не должны волновать королевский зодиак», — покачал головой Денис. «Вы и так вечно подозреваете меня невесть в чем. И прекращайте за мной следить, меня это раздражает!» «Нервничаешь, значит, есть что скрывать!» «Просто не люблю, когда кто-то ходит за мной по пятам! А вдруг я нервный? И вломить могу ненароком!» «В последнее время тут творится слишком много странного и пугающего, а ты постоянно оказываешься где-то неподалеку», — назидательным тоном сказал Клим. «Нас приучили быть очень подозрительными, и это уже не раз спасало нам жизни». «Так что происходит, чернокнижец? Давай колись. Почему ты опять здесь, когда должен быть в Клыково? Почему мы снова слышим звуки сирен, и как это связано с темной Перри?» Денис и сам понимал, что со стороны все это должно быть выглядит очень подозрительно. Но меньше всего ему хотелось терять время, общаясь с этой парочкой. «Собираешься и дальше хранить молчание? Не советую. А то скрутим и доставим на заседание королевского зодиака», — пригрозила Серафима, теряя терпение. «Наши старики сумеют развязать тебе язык, уж будь в этом уверен». Денис изумленно уставился на нее. «Она серьезно?» Он вовсе не хотел втягивать в свои дела королевский зодиак. Слишком многое пришлось бы им объяснять. Он пока и сам не знал всей правды. К тому же Денис помнил, что теневое правительство мира первородных всегда косо смотрело на представителей его рода. Слишком много в кровной линии чернокнижцев было черных магов и некромантов. Об этом ему еще дед рассказывал. А уж если первородные начнут в чем-то подозревать, попробуй разубеди их. «Мне нечего рассказывать», — твердо заявил Денис. «Я просто оказался тут неподалеку и решил немного пообщаться с бывшей одноклассницей». «Ага, а она вдруг решила тебя укокошить», — договорила Серафима. «И многие твои одноклассники такие же буйные. Видимо, крепко ты их достал, пока учился в школе. Скажи лучше, это мастер игрушек прислал тебя сюда? Что старый мошенник опять затевает?» «Ну, хватит расспросов, у меня много дел», — раздраженно бросил Денис. «Это не самое удачное время, чтобы просто поболтать». Он осторожно обошел их и направился к противоположному концу переулка. «А ну, стоять!» — приказала Серафима. «Парню своему отдавай приказы», — отмахнулся Денис. «А я их выполнять не обязан. Последний раз предупреждаю! Как бы мне в обморок не упасть от твоего грозного вида!» Но не успел чернокнижец сделать и пары шагов, как пространство позади него озарилось ярким золотистым светом. Денис резко обернулся, и в этот момент что-то ударило его, подобно несущемуся локомотиву, сшибло с ног и отшвырнуло к стене ближайшего здания. «Далеко направился?» — угрюмо спросил Клим Поликутин, приближаясь. «Мы ведь с тобой и в самом деле еще не закончили». Между ним и Денисом завис в воздухе огромный баран, сотканный из искрящихся голографических линий. Они хотели драки. Что ж, они ее получат. Чернокнижец поднял скипетр Макрополоса, направив его на балдашник в Поликутина и создал заклятие. Поток невидимой энергии ударил Овну в лицо, оторвав парня от земли. Баран тут же растворился в воздухе, а Серафима испуганно вскрикнула, когда ее возлюбленный, кувыркаясь в воздухе, перелетел через фургон и тяжело брякнулся на асфальт. «Отвалите!» — прошипел чернокнижец, тяжело дыша. «По-хорошему прошу!» Клим пошевелился и начал медленно вставать. Убедившись, что он в порядке, Серафима с криком кинулась к чернокнижцу. Денис метнул в нее ледяное заклятие, но девчонка проворно припала к земле, и оно пронеслось над ее головой. В переулке заискрились тонкие голубые молнии, постепенно формируя в воздухе фигуру гигантского скорпиона. И чернокнижец понял, что дело плохо. Создав новое огненное заклятие, он швырнул его в девчонку. Та откатилась в сторону и злорадно рассмеялась. «Промазал!» «Не думаю», — хмыкнул Денис. Заклятие врезалось в фургон, стоявший за спиной Долматской, и раздался жуткий грохот. Полыхнул огромный огненный шар, в котором Денис разглядел взлетевший в воздух фургон, переворачивающийся кверху колесами. От взрыва из окон соседних домов вылетели стекла, с криками поднялись с крыш вороны и голуби. Клим и Серафима с воплями повалились на асфальт, закрывая головы руками от нестерпимого огня и града осколков, а Денис, сломя голову, бросился к выходу из переулка. Горящий фургон тяжело обрушился на дорогу, отрезав от него преследователей, и чернокнижец прибавил скорости. Но Скорпион и Овен уже пришли в себя и бросились за ним. Вылетев из переулка, Денис оказался на людной улице. И откуда здесь столько народу в такое позднее время? Он мчался, расталкивая встречных, слыша несущиеся ему в спину ругательства. Радовало лишь, что члены королевского зодиака побоятся применить свои способности в такой толпе. Оглянувшись назад, он увидел, как Клим и Серафима выскочили из переулка. Повернув за угол, Денис оказался в другом переулке. Узкий проход между домами заканчивался высоким забором, у которого стояли мусорные баки. Чернокнижец с разбегу взлетел на огромный контейнер и перемахнул через ограду. Преследователи повторили все его маневры. Теперь Скорпион и Овен отставали от него всего на каких-то 5-6 метров. Вылетев на соседнюю улицу, чернокнижец оказался на широком проспекте. Вдоль тротуара стояли торговые киоски, предлагающие пешеходам горячие напитки и выпечку. Между киосками выступали уличные музыканты, художники продавали свои картины. Днем здесь было не так многолюдно, но с наступлением темноты жизнь расцветала бурным цветом. «Чернокнижец, а ну стоять!» — услышал Денис за своей спиной голос Серафимы. «Если не хочешь еще больше проблем!» «Не хочу!» — кинул чернокнижец и понесся еще быстрее. «Черт!» — в сердцах бросила Долмацкая. «Вот же балбес!» Денис бежал, лавируя в толпе, врезаясь в торговые палатки и прохожих, опрокидывая стойки с картинами. Вокруг гремела музыка, раздавались возмущенные вопли, а Овен и Скорпион упорно нагоняли чернокнижца. Прорвавшись сквозь толпу праздно шатающихся зевак, Денис оказался на другой оживленной улице, едва успел притормозить, почти вылетев на проезжую часть. Путь ему преграждали четыре полосы движения, по которым непрерывно следовали потоки машин. До ближайшего пешеходного перехода было очень далеко, а преследователи приближались. Недолго думая, чернокнижец вскинул скипетр и послал полыхающее заклятие в огромный видеоэкран, висевший над проезжей частью, на котором крутили рекламный видеоролик косметической компании «Амарилис». Роскошная блондинка с длинными волосами втирала себе в кожу очередной чудо-крем. Экран взорвался тысячей осколков, а рекламный щит тяжело накренился, срываясь со своих держателей. Машины истошно засигналили, движение на всех четырех полосах мгновенно прекратилось, и тут расколотый видеоэкран грохнулся на проезжую часть. Денис запрыгнул на капот замершего неподалеку автомобиля и помчался через дорогу, перескакивая с машины на машину и при этом умудряясь каким-то чудом сохранять равновесие. У края дороги моментально собралась толпа зевак. Некоторые вытащили свои телефоны и принялись снимать происходящее. Серафима и Клим со всех сторон, зажатые публикой, затерялись в толпе, а Денис достиг края проезжей части, спрыгнул на тротуар и понесся прочь, надеясь, что еще не скоро снова встретится с разъяренной парочкой. Он нисколько не сомневался, что в следующий раз они не станут с ним церемониться и сразу применят силу. Но он уже будет к этому готов.